Наблюдателями оказались двое парней. Роста в них было под 2 метра, но вот телосложение отнюдь не казалось атлетическим. Скорее, на ум приходило сравнение с жучками-палочниками. При взгляде на эту парочку возникало такое чувство, будто жира у них не было вовсе, смуглая кожа плотно обтягивала мышцы, которые не выпирали, как у людей, а словно бы вытягивались, равномерно расходясь вдоль скелета. Волосы у существ были белого цвета, а стрижка вызвала бы припадок у любого парикмахера. Их явно наспех обкарнали чем-то тупым и совершенно не предназначенным для этого дела. Тем не менее, из-за такой прически резко выделялись уши аборигенов. Узкие заостренные локаторы 20-сантиметровой длины торчали из их голов под прямым углом и периодически начинали шевелиться, словно кошачьи. Из одежды парочка наблюдателей носила лишь пару коричневых набедренных повязок, а в руках они сжимали подобие коротких копий с костяными наконечниками. Аборигены негромко переговаривались между собой на непонятном языке со множеством свистящих звуков. И вот именно эта последняя деталь поставила Андрея в тупик, ибо до сих пор его автопереводчик не давал сбоя ни в мире Висолафиэль, ни в изнанке. А как допрашивать того, кто тебя не понимает? Ладно, пофиг, подумал вестник. Сейчас приласкаю их, и отволоку к той парочке. Они вроде башковитые, вот пусть и ковыряют им мозги. Андрей беззвучно вытянул гладиуса из ножен. В самый последний момент оба аборигена как-то странно дернулись и начали поворачиваться, словно учуяв угрозу. Впрочем, слишком медленно, тяжелые набалдашники коротких мечей одновременно опустились им на затылки, отправляя в забытье. Убрав клинки в ножны, вестник подхватил тушки горешпионов на плечи и уже собирался рвануть обратно, как вдруг замер и недоверчиво прислушался к себе, а потом с выражением абсолютного охуевания уставился в сторону центра осколка. Чешуйка, это меня от морского ветерка так штырит, или, безапелляционно резюмировала Дракоша, это именно то, что ты ощущаешь, бля, конец 7-й арки «Страна обжигающего света», раб, глава 226, арка 8, «Страна обжигающего света», сквозь изнанку и дальше, глава 226. 17. Начинаем плавание. Что-то ты долго, проворчала Изаура, глядя, как Андрей скидывает на песок бессознательных аборигенов. Ну, дык, я ж не глотки им резать шел, развел тот руками. Так бы да, побежал, пару раз тыркнул, и можно закапывать. А тут нужно было осторожненько. Да ясно все, вздохнул Сагара, поднимаясь с песка и отряхивая шорты. Кто тут хоть у нас? Похоже, те самые морские эльфы, ответил Андрей, сев на корточки рядом с одним из бессознательных аборигенов и тыча пальцем в его ухо. Настоящие, это я как авторитетный эльфознатец заявляю. И много ты о них знаешь, скептически скривился Гордиан. Ну, приходилось и эльфийской рабыней владеть, и парой неправильных эльфов командовать, ответил тот. Так что кое-что смыслю. И сейчас чутье подсказывает мне, что это именно эльфы. Хотя и выглядит странно. Эй, Лутецкий, у них бабы такие же стрёмные, или у меня еще есть надежда, если ты про пропорции тела, то такие же, разглядывая аборигенов издалека, ответила Дракоша. Они много плавают, оттого фигурой претерпели некоторые изменения относительно их лесных сородичей. Блять, не круто, вздохнул буревестник. Ну что, будем допрашивать? Будем, уверенно кивнул Сагара. В чувство бедных эльфов привели быстро, Миха выплюнула два больших жестяных ведра, в которые киборг и маг набрали морской воды и плеснули на лица ушастых. Те мгновенно очнулись и, кашляя и отплевываясь, попытались вскочить на ноги. Естественно, это не получилось, предварительно Сагара связала их хитрыми узлами, стягивающими все тело и сводящими за спиной руки и ноги. Так что длинноухим оставалось лишь лежать и перекатываться с бока на живот и обратно. Как только пленники осознали свое положение, они тут же возмущенно что-то защебетали на своем свистящем наречии. «Кто-нибудь эту тарабарщину понимает?» – осведомился Андрей. «Местный диалект, я такого не знаю», – развел руками Сагара. «Есть определенные совпадения в моем информатории, но при переводе получается какая-то чепуха», – Изаура изобразила разочарованный вздох. Однако при их словах от Андрея не ускользнуло промелькнувшее на лицах аборигенов торжествующее выражение, которое миг спустя снова сменилось растерянностью и злостью. «Лутецкий», подозрительно позвал вестник, а эти морские ушастики с драконами на каком языке общались? На общем наречии изнанки, пожала та плечами, стараясь на всякий случай держаться поближе к опорам механоида. «Мы сейчас на нем говорим. Вот оно как, Михалычи», — удовлетворенно кивнул шамана ужасно и ласково посмотрел на начавших нервничать аборигенов. «Значит, уши нам тут просвистываете, комедию ломаете, ну так сейчас и я вас немного того, а может и не немного поломаю полностью». Прежде чем кто-либо успел вмешаться, Андрей протянул правую руку к пленным. Конечность мгновенно почернела, из нее потянулись тонкие шевелящиеся щупальца с красными концами, на тыльной стороне распахнулся жуткий алый глаз, а по центру ладони открылась зубастая пасть, слишком глубокая и темная, чтобы уходить в человеческое тело. «Знакомьтесь, ребята, это Исасайх», — раздался голос вестника в наступившей тишине. «И эта маленькая тварь очень любит души разумных. Причем, как вы, наверное, уже догадались, далеко не платонической любовью. Итак, кто из вас станет назиданием другому? Он!» — хором крикнули эльфы, ткнув друг в друга подбородками. «Значит, оба», — резюмировал Андрей с весьма кровожадной улыбкой. «Стоять!» — рявкнула Изаура. «Это военнопленные, а ну не распускать тентакли». «Так военнопленные должны выдавать информацию», — ответил Андрей, не спеша одергивать потянувшиеся к связанным аборигенам щупальца ловца. «А если нет, то они легко переводятся в разряд сырья. Но ведь они готовы сотрудничать», — примирительным тоном уточнил Сагара, глядя на паникующих эльфов. «Ведь так, так, так», — закивали те. «Истинно так, великие воины». ТЦ. Андрей с демонстративным разочарованием сжал кулак, мысленной командой заставляя Соси исчезнуть. Тот немного побунтовал, не желая расставаться со столь близкой добычей, но в итоге сдался. Встав, вестник отряхнулся и отошел в сторону. «Ладно, ушастики, пока живите. Но если что, я тут, рядышком». Словно добивая психику несчастных аборигенов, капюшон балахона медленно наполз на голову человека и скрыл лицо в густой клубящейся тьме. Осталась видна лишь белозубая кривая ухмылка и пара глаз, слегка горящих алым светом. «Выпендрежник», — вздохнула чешуйка. «Артист», — гордо заявил Андрей. «Клоун», — вздохнул Сагара. После разыгранной импровизации из цикла «Хороший, плохой коп» пленники запели уже не на своем свистящем наречии, а на вполне понятном окружающем общем диалекте. Пара аборигенов оказалась дозором окраины, что-то вроде добровольно-принудительного поста для провинившихся членов местного ополчения. Они должны были патрулировать вверенный им участок границы осколкой, подать сигнал в случае вторжения какого-нибудь сильного монстра или армии, или же разобраться самостоятельно, если вторгшийся неприятель окажется не слишком сильным. Однако суть наказания была не в том, что это опасное задание, как раз наоборот. Подобные патрули обычно оказывались дико скучными в своем однообразии. Все же водный осколок располагался в глубине территории драконьего клана, и чужаки тут появлялись редко. А если появлялись, то обычно становились хорошей закуской магических ящериц. В тот момент, когда Андрей нашел остроухих дозорных, эльфы как раз тихо охреневали от свалившегося на них счастья и пытались оценить силу их отряда. Вернее, просто размышляли, какой именно сигнал послать. «Все плохо, все очень плохо, или нам пиздец». В данный момент пленники классифицировали четверку вторженцев именно как последний вариант. «А как именно вы должны были подать сигнал?» — уточнил Сагара. «У нас есть набор амулетов», — охотно ответил один из аборигенов с труднопроизносимым именем Олуфея. «Нужно лишь раздавить один из них, и на острове спокойствия тут же станет ясно, кто и где им воспользовался. Ну и шаман заодно сможет увидеть, что происходило с активировавшим амулет эльфом за прошедшие сутки. Где плавсредство?» — задала следующий вопрос Изаура. «В трех гири отсюда», — быстро влез второй эльф, явно опасаясь, что первый возьмет на себя все ответы и ему не останется чем задобрить вопрошающих пленителей. «В небольшой скалистой пещере. Это двухместная гаашу, мы на ней доплываем до острова в 50 гири от берега, откуда уже отправляемся домой на больших кораблях. Кстати, ушастики», — ласковым голосом влез в допрос Андрей, сверкнув из-под капюшона глазами, отчего оба пленных вздрогнули и вжали головы в плечи. Трое остальных пленителей являлись для них опасными, но не более. Они были добрыми. Но вот этот человек с первых же секунд вызывал у эльфов чувство неосознанного и иррационального ужаса. Словно рядом находилось неживое существо, улыбчивое, короткоухое и безобидное, а какой-то старый голодный хищник, поднявшийся из самой пучины моря. «Чего вы так трясетесь? Не съем я вас, не переживайте. По крайней мере, пока. Так вот, что находится в той стороне, примерно в 8-10 тысячах километров. кило как? Пленники переглянулись. Они используют другие единицы измерений, пояснила Изаура растерянность морских эльфов. А накладываемые на попадающих в изнанку существ чары-переводчики на такое не распространяются. Андрей на миг задумался, проводя в уме несложные умножения часов, суток и примерной скорости полета Лут, которая говорила, что на перелет через остров ей потребуется порядка 7 дней. Выходило, что осколок имеет примерно 15-20 тысяч километров в диаметре. Следовательно, нужное ему место располагалось практически в центре острова. Тогда просто скажите, что в том направлении, примерно на полпути к противоположному краю вашего водного мира, уточнил вестник. А-а-а, там, облегченно протянул один из эльфов. Там, вроде бы, остров Хула-Хула и башня шаманов. Шаманов? Переспросил Андрей. Нет, башня шаманов. Одновременно замотали головами пленные. Это откуда у тебя координаты таких интересных мест? Поинтересовалась тем временем Изаура, одновременно сканируя окружающее пространство на максимальной дальности. Что-то ей сильно не нравилось в показаниях приборов, но вот что она понять пока не могла. Чуйка пропукала, с самым серьезным видом ответил вестник. И еще она тут мне шептунов пускает, что нужно оказаться там как можно быстрее. А если серьезно, нахмурился Сагара. А я серьезно, с вызовом ответил Андрей, устремляя странный взгляд в направлении этого самого острова Хула-Хула. Давайте быстрее потрошите этих ушастых чукч. Максимум через полчаса я выдвигаюсь туда, с вами или без вас. При слове «потрошить» оба пленника начали бледнеть и обеспокоенно шевелиться. Впрочем, крепкие узлы не давали возможности даже отползти, не то что предпринять каких-то попыток к побегу. Да и сами по себе воины особой храбростью не отличались, недаром они бегают на работе для штрафников. А ведь действительно, что с ними делать, задумался Сагара. Пристрелить, живодер, фыркнула Изаура. Просто оглушить станером часов на 10 перед уходом и забрать все вещи. Повезет, выживут. Нет, значит, не судьба. Согласен, кивнул Андрей, которого тоже не прельщала перспектива добивать относительно безобидных эльфов, которым просто не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. Опять врагов за спиной оставляем, проворчал Сагара, но спорить не стал. Через полчаса, вытряхнув из бедных аборигенов все, что только было возможно, и оглушив их спецорудием мехи, отряд пустился в путь. Ехали, как и раньше, на механоиде. В пределах водного осколка его антигравы работали без сбоев, так что огромная туша робота быстро неслась в 3 метрах над темной водой. Приборы мозга фиксировали неплохую скорость в 100 км/ч, а чутье Андрея безошибочно вело вперед, не давая сбиться с курса. Все было относительно тихо и мирно. Единственный, кто беспокоился, была Изаура. Ей все никак не давали покоя показания приборов. «Они странные», — вздохнул Искин, в очередной раз прогнав полное сканирование местности. «Кто странные?» Тут же среагировал Андрей, понимая, что Изаура не стала бы говорить вслух то, на что не требовалось уточнения. «Я фиксирую что-то на грани сенсоров, под нами, но вот что, не могу понять, может, ты в бубен постучишь?» «Угу», — кивнул Андрей, — «в твой или Сагарин, себе постучи», — огрызнулся киборг, на всякий случай отодвигаясь подальше и активируя экзоскелет. «Я серьезно», — прикрикнула на них Изаура. «Ладно, ладно, сейчас попробую», — скривился вестник и уже более тихо пробормотал. «Истеричка механическая, никакого покоя бедному старому евнуху», — ласковым голоском перебила его Искин. Впрочем, Андрей в дальнейшую перепалку вступать не стал, а просто прикрыл глаза и сосредоточился на собственных ощущениях. И тут же уловил слабое шевеление своего предчувствия опасности. Это была пока неполноценная угроза, потому чуйка и не трубила о ней во весь голос. Но что-то под ними определенно было, что-то голодное и угрожающее. Как ни печально это признавать, но Рабабаба в этот раз действительно оказалась права. Открывая глаза, задумчиво резюмировал маг. «Там что-то есть, а поконкретней», — уточнил Сагара, переводя организм в состояние повышенной боевой готовности, чтобы мгновенно активировать форсаж всех систем. «Ну-у-у», — почесал Андрей затылок. «Это что-то большое, опасное, оно глубоко и оно неживое. Это, начало было Изаура, но ее перебила Лут. Это Кархан», — уверенно и одновременно испуганно заявила черная дракоша, неосознанно прижавшись к боку вестника. «Это точно он». «Кто?» — практически хором спросили трое компаньонов, отчего Лут окончательно смутилась и 10 раз пожалела, что вообще поддалась эмоциям и влезла в разговор. «Кархан», — повторила черная, — «это подводный монстр. Я его ни разу не видела, но мне рассказывал знакомый. Это морской змей, что более километра в длину. Он не живой, но и не мертвый. Практически неуязвимый. Он почти ни на что не реагирует и только лежит в самой глубокой впадине этого моря, словно чего-то ждет или охраняет. Не удивлюсь, если очередной кирпич, пробормотал Андрей и с кривой ухмылкой покосился на лежащую рядом сумку, где покоились уже два божественных сокровища, красные и желтые кирпичи. И вдруг вестник встрепенулся, словно что-то вспомнил. Кстати, комрады, а где, блять, наша награда за болотный остров? Где, где? Скривился Сагара. В том самом половом органе. Получил ты свой кирпич, вот и радуйся, что жив остался. Не ну. Андрей сделал жалобные глаза. А плюшка? Это нечестно. Мы сразили босса, эпично расхерачили пол острова, а в итоге мне дали только чертов кирпичи пиздюлей от сопартийцев. Я требую апелляцию. Депиляцию я тебе могу устроить, мрачно пообещала Изаура, которую очень напрягали отголоски движения этого самого кархана, что фиксировались системами механоида. Причем плазмой. Надо, злые вы, вздохнул вестник. Уйду я от вас. Куда? Хмыкнул Сагара. Да хотя бы вон на тот остров, ответил Андрей, кивая куда-то направо. Вон, там как раз чайки летают. Буду с ними вить гнезда, гопать туристов на чипсы и отжимать у воробьев семки. Не получится, покачал головой Гордиан, увеличивая изображение скалистого острова и вьющихся над ним птичек. Это не чайки, это гарпии. И, кажется, они решили кем-то подзакусить. Улыбаемся и машем, фыркнула Изаура. И проезжаем мимо. Лишние бабы нам на борту не нуж. Куда? Сиськи в беде, идиот. 18. Д. Небольшой кусок суши торчал над черной водой. Это была вершина подводной скалы, стесанная ветрами и временем до почти плоского состояния, и поросшая невысокой желто-красной травой с жесткими, словно проволока, стеблями. Ширина островка не превышала десятка метров, а форма напоминала неровный круг. Тонкий слой грунта, отсутствие источника пресной воды и какого-либо укрытия, кроме редких камней, делали этот кусок суши невозможным для выживания любого сухопутного существа. Тем не менее, тут находилось жилище. Примитивная конструкция со стенами из сложенных полукругом камней, щели меж которыми были забиты сухими водорослями и травой, крышей из куска парусины и дверью в виде все той же ткани. Перед входом в это несуразное сооружение гордо стояла женщина из рода морских эльфов. Легкие морщинки и старые шрамы покрывали ее огрубевшую от морских ветров кожу, а на лице было выражение отрешенного безразличия. Выцветшие от времени глаза спокойно следили за кружащей в нескольких десятках метров над островом стаей гарпий. Женщины-птицы не были красивы. Это не сирены, заманивающие морских путешественников чарующим пением и прекрасной внешностью. Гарпии Рафуна имели птичьи ноги с острыми загнутыми когтями и крылья с жесткими рыжими перьями. Торс любой гарпии был обнаженным телом тощей женщины с пожелтевшей от времени кожей, а на маленьких головах росли длинные седые волосы, обрамляющие сморщенные лица старух с огромными ртами, наполненными длинными игловидными зубами. «Все-таки нашли нас», — вздохнула женщина, не отводя взгляда от кружащих тварей и покрепче стискивая длинный витой посох с вытянутым черным камнем на конце. «Не успели». «Да», — из хлипкого укрытия раздался перепуганный голос молодой девушки. «Чите, что там, да?» «Посланцы шаманов, поглоти их, Кархан», — негромко ответила женщина, на чьем лице вздулись желваки от стиснутых в бессильной ярости зубов. «Укройся, дитя, я постараюсь с ними справиться». Черный камень в навершии посоха полыхнул зловещим пурпурным огнем, отразившимся в выцветших глазах. В тот же миг пять гарпий отделились от огромной стаи и с хриплыми криками кинулись вниз. «Тайха!» — четким командным голосом произнесла Дея, вскидывая посох навстречу монстрам. Из черного камня со зловещим шипением ударила ветвистая пурпурная молния, накрывшая атакующих. Пикирование к жертве тут же превратилось в бесконтрольное падение обугленных тел. Парящая выше всех гарпия с белыми перьями сузила глаза, глядя на это, и издала короткий клёкот, в котором слышались повелевающие интонации. Повинуясь ей, хоровод монстров закружился интенсивней, а вниз начали одна за другой падать атакующие пятерки, и каждую новую волну встречал короткий выкрик эльфийки и удар пурпурной магии. Вот только с каждым заходом сияние черного кристалла в посохе становилось все слабее, а Дея дышала все тяжелее. Ее загорелая кожа начала приобретать бледный оттенок, а на лбу выступил холодный пот. Пусть артефакт в ее руках и позволял применять заклинание пурпурной молнии практически без подготовки, но чары питались от ее магии, и как только магическая сила истощится, женщина упадет безвольной куклой. Матриарх стаи это знала, как знала особенности Идеи и чар ее посоха. Молнии били не дальше расстояния, соответствующего росту 10 морских эльфов, потому стая держалась достаточно высоко, и с менее чем 5 гарпиями эльфийка могла справиться, не прибегая к силе пурпурной молнии. С другой же стороны, магии было без разницы, сколько на нее нападает противников, ветвистый пурпурный заряд поразит разом всех врагов, попавших в его зону действия. Вот и приходилось матриарху стаи пускать на убой своих подчиненных, лишь бы вымотать опасную эльфийку. Однако старшая гарпия не волновалась, как только она добудет посох и девчонку, шаманы призовут ей еще больше безмозглых послушных слуг, и она сможет доживать свой долгий век на вершине скалы, наедаясь от пуза и ни о чем не заботясь. Наконец, после очередной молнии, Дея устало оперлась на посох, чей кристалл практически потерял свое свечение. Пропитанная потом туника липла к телу эльфийки, а руки слегка подрагивали от перенапряжения, количество пропущенной через них маны было просто колоссальным. Любой другой макрофуна, включая высокомерных шаманов, сгорел бы и от половины такого напряжения. К сожалению, этим талант эльфа и ограничивался. Дея имела огромный запас маны и хорошую пропускную способность манатоков, но никак не время и учителя, чтобы постигать древнее искусство плетения чар. На текущий момент ее знания ограничивались лишь несколькими бытовыми плетениями, которых она нахваталась от давно почившей матери и одного знакомого дракона. Но у эльфийки был посох черного камня и ее боевое искусство. Дея глубоко вздохнула и уняла предательскую дрожь. С тихим шипящим звуком у навершия артефакта вспыхнул светящийся пурпурный шар, который стремительно начал втягиваться в бок. И вот уже через мгновение эльфийка приняла боевую стойку, держа в руках посох, превратившийся в энергетическую косу, чье полупрозрачное пурпурное лезвие испускало едва слышимый угрожающий гул. Матриарх гарпий разразилась издевательским клёкотом. Каким бы ни было мастерство эльфийки, против нее осталось более 200 монстров. А магии в теле да и не хватит уже даже на слабенькую молнию, это старшая гарпия чувствовала отчетливо. Судьба двух беглянок была предрешена. Нить жизни хранительницы посоха черного камня должна была прерваться здесь, а ее юную подопечную ждала участь много хуже обычной смерти. «Все, что было в моих силах, я сделала», — пронеслось в голове Деи. «Теперь осталось разве что молить богов о чуде. Вот только кого из них, и кому будет интересна судьба двух маленьких смертных». Тем не менее, ее губы все же зашептали слова молитвы, не той, что бездумно превозносит в старом храме на главном острове, но той, что идет из глубины сердца в час самого черного отчаяния. «Молю», — прошептала старая эльфийка, глядя на начавшую пикирование стаю гарпий, что зашлись кровожадным клёкотом, «не за себя, за невинное дитя, спасите хотя бы ее, вряд ли моя жизнь будет равнозначной платой, но...» «Если вдруг моя душа приглянется кому-то из бессмертных, возьмите ее». Она не ждала ответа. Старая хранительница почти не надеялась на чудо. Но все же смертным свойственно уповать на высшие силы в мгновение, предшествующие страшной смерти. Так легче встречать свою судьбу. Вот только в этот раз все было несколько иначе. «Я услышала тебя», — раздался в ушах да и шелестящий шепот, словно состоящий из сотен тысяч голосов. Сердце хранительницы пропустило удар. Осознание замерло в ужасе, и не только оно, весь мир резко замедлился, словно погрузившись в тяжелый вязкий сок. Дея не могла пошевелиться, даже ее зрачки не двигались. Казалось, словно разум разогнался до чудовищных скоростей, выйдя далеко за пределы дозволенного смертным. Что-то легло на ее плечо, что-то практически невесомое, но столь же холодное, что и вода в самой глубокой расщелине моря Рафуна. «Теперь твоя жизнь и душа принадлежат мне, хранительница. Будь послушной девочкой и веди себя хорошо», — прошелестел голос в ушах Деи. Нечто, что стояло у нее за спиной, исчезло, оставив в памяти хранительницы знания. Время начало постепенно ускорять свой бег, или это ее сознание замедлялось, Дея не знала. Зато эльфийка в мельчайших подробностях видела то, что происходило у нее перед глазами. Огромная волна темно-фиолетового пламени пришла откуда-то со стороны. Она пронеслась по воздуху в 10 метрах над землей. Расширяющийся поток странного туманного огня медленно поглощал пикирующих гарпий одну за другой. Замедленное восприятие Дэи фиксировало все до мельчайших деталей, но вот сами монстры, похоже, даже не успели осознать, что именно произошло. За короткое мгновение волна пламени закрыла от эльфийки небо, после чего понеслась дальше, постепенно истаивая в воздухе. А на месте сотен атакующих монстров не осталось ничего. Лишь странный зеленоватый дымок еще какое-то время вился в воздухе. В тот момент, когда скорость восприятия Дэи вернулась в норму, ее потрясенный взгляд встретился с еще более напуганной и потерянной парой глаз. Матриарх Гарпий, чудом избежавшая смерти, парила высоко в небе и совершенно не понимала, что произошло. Оглушительный рев вырвал двух противников из состояния оцепенения. Повернув головы, они увидели стремительно несущегося к ним огромного черного дракона. «Отлично!» — Андрей похлопал лут по прочной чешуе в основании шеи. Выше все равно не дотягивался. «А теперь подлети поближе к той белой курице. Сейчас ее быстренько пущу на ножки Буша и будем приземляться». «Это как?» — немного растерялась лут, не совсем понимая, как именно вестник собрался атаковать Гарпию с ее спины. Хотя это не мое дело. Все силы она уже отдала на превращение, полет и эту атаку кислотным дыханием. Но если хозяин приказал, то ей придется подчиниться. Андрей перехватил левой рукой Гладиус и примерился прыгать. План был как всегда спонтанен и прост. Сигануть с пролетающего мимо курицы дракона, прирезать ту в прыжке, после чего благополучно свалиться в воду, если лут не успеет его поймать. Конечно, при падении с такой высоты поверхность воды будет немногим мягче бетона, но вестник в своей живучести был более чем уверен. Плюс, балахоном можно было немного замедлить падение и смягчить сам удар, а выплывать в полном снаряжении из кучи железок ты как собрался, ехидно уточнила чешуйка. А вот это, хороший вопрос, задумался Андрей, внезапно осознав слабое место своего плана, над которым мы подумаем после. Однако в этот раз испытывать судьбу ему не пришлось. С разрывающим перепонки свистом мимо летящего дракона пронеслось что-то очень быстрое, ударив Андрея и лут воздушной волной от сверхзвукового объекта. Снаряд попал точно в грудь гарпии. Чуткий датчик, активирующийся при касании, сработал безукоризненно, и монстра разорвало на мелкие ошметки, которые посыпались в воду и на край острова кровавым дождем. Бросив быстрый взгляд назад, Андрей успел увидеть, как опускается один из манипуляторов мехи, неспешно летящий в сторону острова. «Ну, бывает», — мысленно пожал плечами вестник, забрасывая Гладиус обратно в ножны. Лут на полной скорости пролетела мимо острова, заложила вираж и начала замедляться, заходя на посадку. Учитывая небольшие габариты острова и размеры молодой дракоши, задача была не самой простой. С другой стороны, дракон, не криворукий примат за штурвалом кукурузника. Эти магические ящеры не видят жизни без полетов, так что посадка вышла как всегда мягкой и аккуратной. С легким пшиком огромное тело волшебного зверя исчезло, превратившись в стоящую на земле невысокую стройную девушку, с покрытыми черной чешуей руками и ногами. Ну а рядом, с высоты драконьего загривка, с матом рухнул не успевший спуститься буревестник. «Лутецкий», — хрипло позвал Андрей, с трудом поднимаясь с земли и пытаясь по ощущениям определить количество переломов. «Я тебя сейчас буду драть, в задницу, долго, с чувством, толком и расстановкой. Я случайно», — пролепетала дракошка, делая нетвердый шаг назад. Энергия кончилась. Кое-как принявший вертикальное положение вестник посмотрел на пытающуюся прикрыться ладошками обнаженную девушку тяжелым взглядом, после чего вздохнул и кинул свой балахон. «Прикройся, горе чешуйчатая, сейчас наши подъедут, оденешься». «Так, ну и что мы тут имеем?» Разобравшись с провинившейся подчиненной, Андрей перенес вектор интереса в сторону Дэи. Несколько секунд они придирчиво изучали друг друга. Молодой взъерошенный человек, одетый в легкий боевой костюм, с парой торчащих из-за спины гладиусов и болтающейся на поясе артефактной палкой, и женщина из народа морских эльфов, лет 35-40 на вид. Но это лишь на человеческий взгляд, а сколько Дэи было на самом деле, очень интересный вопрос, на который никто из ныне живущих на Рафуне не знал ответа, включая ее саму. «Облом», — вдруг вздохнул вестник, понуро опуская плечи. «Нету сисек». Хранительница стояла с непроницаемым лицом, но взгляд ее невольно на мгновение скользнул вниз, на собственную грудь, а после перепрыгнул на фигуру, кутавшийся в темный балахон Дракоши. «Мой народ не славится излишками массы, незнакомец», — спокойно произнесла женщина. «И данное заявление в нормальном обществе не может быть воспринято положительно». «Похер», — фыркнул Андерий. «Сисек все равно нету, а там у нас». Вестник заинтересованно вытянул шею, глядя на полог времянки за спиной хранительницы. В этот момент его как раз откинула в сторону тонкая ручка молодой девушки, почти ребенка. «Дэя, что происходит?» Испуганно запинаясь, спросила девочка, прячась за спину женщины. Андрей, увидев эту сцену, закатил глаза и осел на каменистую землю острова. «Ну началась», — выдохнул он. «Только я поверил в начавшуюся белую полосу, так нет же, опять мчусь, понимаете ли, спасать прекрасных эльфичьих дев от злобных монстров, а вместо нормальных конфеток меня поджидает тощая старуха и плоская лалька». «Заебись», лицо Дэй оставалось все таким же невозмутимым, вот только уголок правого глаза слегка дернулся, а пальцы сжали древко витого посоха чуть сильнее, чем нужно. В этот момент сверху раздался ехидный женский голос. «Что, шамана озабоченная, облом?» «Еще какой», — вздохнул Андрей, не отрывая горестного взгляда от стоящей перед ним парочки спасенных. А те в свою очередь задрали головы, глядя на бесшумно опускающегося с неба робота. Вот только реакция у эльфиек была диаметрально противоположная. Девочка, все-таки не выдержав психического напряжения, медленно осела в глубокий обморок. А вот Дэя, хранительница посоха черного камня, осталась все такой же невозмутимой. Изнанка – это то место, где разумные быстро устают удивляться разнообразию жизни, населяющей вселенную. Мягко приземлившись на опоры, механоид на всякий случай навел один из стволов на спасенных. Впрочем, угрозы от него Дэя не чувствовала. Если она не нападет первой, то вреда им говорящая машина не причинит. «Ладно, попрыгали», – махнул рукой Андрей, поднимаясь на ноги и направляясь к меху. «В смысле, попрыгали?» – удивилась Изаура. «Ты так рванул сюда спасать этих двоих, а сейчас даже не спросишь, как их зовут и что они тут делают». «А смысл?» – печально вздохнул Вестник. «Сис, да задолбал ты уже своей озабоченностью!» – взревел Искин, параллельно пытаясь вырвать у мозга управление системой огня или, на худой конец, манипуляторами. «Тебя хоть что-нибудь кроме этого волнует?» «Еще как волнует!» Вдруг вспылил Андрей, останавливаясь перед громадой робота и прожигая меха взглядом, в глубине которого зажегся нехороший алый огонек. «Меня волнует скорейшее возвращение туда, откуда я был выдернут этим злоебучим укурком. У меня там куча незаконченных дел, неотданных долгов и невыебанных задниц. Плюс ко всему, еще и королевство с королевой и, представь себе, еще нерожденным ребенком. Я эту парочку спас, хорошее дело сделал, карму поправил. А сейчас сматываем удочки и съебываем подальше, пока очередной квест не подцепили». Буревестник сердито нахохлился, глядя на притихших меха и гардиана, которые несколько растерялись, не зная, чем ответить на столь внезапный взрыв. Молчание несколько затянулось. «Ладно, похуй», — вздохнул Андрей, усилием воли загоняя мрачные мысли поглубже и возвращая себе обычное безалаберное состояние. «Как я уже сказал, Валимот, прошу задержаться ненадолго, странники», — прервал его спокойный голос Дэи, которая мало вникала в произошедший диалог, зато очень внимательно обдумывала те знания, что получила от неизвестного божества в прошедшей битве. «Есть ли среди вас тот, кто носит имя несущего бурю? Для него мне вручила послание сущность, представившаяся владычицей теней». «Ёб твою в рот», — паник Андрей. «Ну вот, дождались». 19. Задание. «На островке сидели трое», — пробормотал я. «Ты, да я, да наш писец. Это ты сейчас к чему?» — озадаченно спросила чешуйка, бултыхающаяся где-то на границе моего астрального пространства. «Это к тому, дорогая моя половинка, что старушка опять подсунула нам неебических размеров пенчик Рика», — отмахнулся я. «С каких пор я стала твоей половинкой?» «Ну да, женский мозг зацепится за первое услышанное, напрочь проигнорировав все остальное, включая и собственный заданный ранее вопрос». Пока не стало, зевнув, почесал уже порядком отросшую щетину и обвел взглядом кипящую на небольшом островке деятельность. «Но я все еще жду ответа на тот наш разговор. Я еще думаю», — замялась чешуйка, после чего ощущение ее присутствия сильно ослабло. Дракоша ушла в глубину астрала. «Ну а я полностью вернулся к реальности. Мы решили сегодня уже никуда не двигаться, а остаться на этом островке до следующего утра. Место удобное, время уже за полдень, да и нашим башковитым ебатам нужно провести тонкие настройки их технической начинки. За время пути они выяснили какие-то там дополнительные константы, секстанты или турбулянты, или что-то вроде того. Как же все-таки проще состоять только из костей и мяса, пробормотал я, глядя на сидящую на броне меха фигурку Изауры, которая напряженно хмурила бровки и закусывала от усердия губу. Однако у меня создается такое ощущение, что конкретно ты состоишь только из похоти и идиотизма, покосилась в мою сторону кукла Искина, а еще из изрядной доли похуизма, кивнул я, иначе бы давно вздернулся от жизни такой. Кстати, про мою печальную участь. Где там эта ушастая старуха? Попрошу воздержаться от вербальных оскорблений и обращаться ко мне либо по имени, либо по титулу, раздался спокойный голос, и из-за полога халупки показалась Дея. Что-то у тебя гонору многовато для спасенной, старая, оскалился я. И не такая уж я и старая. Мне всего лишь чуть больше 300 лет, спокойно ответила хранительница, и ее губы изобразили слабый намек на улыбку. Но если сравнивать с тобой, неразумное дитя, то да, мой возраст весьма почтенен. Посему попрошу эту самую почтительность оказывать. Мой мозг слегка переклинило в попытке разобраться, оскорбила она меня или нет. Вроде бы, да. Ладно, пофиг. Возраст у этой женщины действительно почтенный, а подчеркнуто вежливое поведение не вызывает особого раздражения. Вроде бы, пока. Я еще раз внимательно пробежался глазами по фигуре Дэи. В действительности, если взглянуть на вещи трезво, старуха, это было несколько несправедливо. Если соотносить с человеческой внешностью, то на вид ей было лет 35-40. Тот самый возраст, когда дама уже полностью теряет привлекательность юного цветка, но все еще способны нехило отжечь. Собственно, многие мужчины падки на женщин именно этой категории, мотивируя их опытностью. И в чем-то я склонен с ними согласиться, но не в этом случае. Фигура эльфийки чем-то напоминала мне фигуру моей дражайшей супруги, которая на данный момент является королевой Валликта. Такая же высокая и тощая. Вот только если Лосатардия физически слабенькая, то в случае да и подобное телосложение, это особенность ее расы. А если вспомнить уже виденные мной фигуры тех двух пограничников, да девчонки, которую хранительница опекает, то для своей расы она практически качок. Во всяком случае толщина рук и ног хранительницы были вполне приличными, с четко очерченными мышцами, которые не скрывала относительно короткая туника. Смуглая загрубевшая кожа ярко контрастировала с длинными, заплетенными в косу белыми волосами и бледно-серыми глазами. Уши торчали не горизонтально, как у остальных ее сородичей, а вертикально, как у классических эльфов старины Толкиена, только были раза в три длиннее, и с небольшими белыми кисточками на концах. Короче, ебать это можно, но только если совсем приспичит. Ладно, костлявая, уговорила, махнул я рукой, больше старухой называть не буду. С мелкой своей разобралась, тогда давай выкладывай, что там древнейшая опять удумала. Древнейшая, задумчиво протянула женщина, потирая подбородок. Так называют сию богиню, я вздохнул. Тяжелый случай. Похоже, наша дамочка обратилась к адресату, о котором ни хрена толком не знает. Хотя, скорее всего, тут все строго наоборот, бездна сама влезла, заметив какую-нибудь интересную возможность. На моей памяти она так делает уже не первый раз. Взять хотя бы мою собственную бестолковую тушку. Она самая, подтвердил я, древнейшая, бездна, смотрящая от хаты или называй как удобней. Хотя, нет, лучше не называй ее никак. Почему? Лишь вопросительная интонация и чуть наклонившаяся к плечу голова выдавали любопытство хранительницы. Покачну и взад, криво усмехнулся я. Это не та сила, к которой стоит ежедневно возносить молитвы. Технически, она вообще к богам не относится, и ей до лампочки толпы скандирующих фанатов. Зато она обожает бросать смертных в яму с дерьмом и смотреть, как они барахтаются. Как грубо, прошелестел где-то на краю сознания тихий насмешливый шепот. Зато правдиво, мысленно поморщился я. Обязательно было еще один квест на меня вешать, и так дел по горло, хрен знает как их все разгребать. Тебе все равно по пути, вестник, ответил голос. Ты ведь чувствуешь это, не так ли? То самое ощущение. Юноша, чуть нахмурилась Дэя, глядя на меня. Что происходит? Она определенно что-то ощущала. И не только она. Сидящая неподалеку у костра Лут смотрела на меня большими испуганными глазами, тоже чувствуя проявившую себя древнейшую. Только Изаура и Сагара оставались спокойными из-за своей низкой чувствительности. Первая продолжала что-то высчитывать, периодически с любопытством косясь на нас с Дэй заинтересованным взглядом, а киборг возился с шашлычком из какой-то пойманной мехом рыбины, с головой уйдя в процесс сготовки. Счастливые ебаты! Хотел бы я вернуть те времена, когда в голове не было лишних голосов, а из тела при каждой потере самообладания не сочилась убийственная концентрация божественной силы. «Ничего не происходит, все как обычно», — буркнул я. «Итак, кто из вас объяснит мне суть текущего задания?» Взгляд Дэи стал очень странным. «Ну да пофиг, диагноз шизик у меня на лбу уже давно оформил постоянную прописку. Она тебе расскажет», — раздался смешок. «Я вложила в разум этой смертной все необходимые знания. Ясно все с вами», — вздохнув, поднялся на ноги и отряхнул штанины. «Пошли к костру, ушастые. За едой разговоры идут намного веселее». Хотя лицо Дэи оставалось невозмутимым, но мой слух уловил негромкое бурчание желудка. Этот остров явно не баловал разносолами двух аборигенок. Однако к обсуждению текущей ситуации приступили не сразу. Сначала мы с Сагарой пережарили и запекли всю рыбу, вытребовав у мозга нужных приправ. Недостатка в биомассе не было, ушлый робот как-то приманивал к берегу острова всякую подводную фауну, после чего легко глушил ее какими-то вибрациями и вылавливал металлическими щупальцами. Ну а с опреснением воды наш железный компаньон справился вообще играючи. Лут и Дэя в это время на втором костерке готовили какой-то супчик. Собственно, готовила эльфийка, а чешуйчатая была скорее на подхвате. А за всей суетой наблюдали оставшиеся неудел Изаура и мелкая спутница-хранительницы. Причем Искина чем-то негромко просвещала девчонку. Вот стопудово проталкивает в юный разум идеи воинствующего матриархата. Впрочем, похер. Зато я смог наконец спокойно рассмотреть мелкую эльфу. Хотя разглядывать там особо было нечего. Все те же белые волосы, смуглая кожа и тощая фигура. Вот только росту в ней было немного, на полголовы ниже меня, груди не было от слова совсем, а мордашка чем-то неуловимо напоминала лошадиную. Наконец все было приготовлено и над островом повисла тишина, раздираемая усиленным чавканьем. Можно было, конечно, попросить меху синтезировать сразу готовые блюда, но Сагара настоял именно на своем, сказав, что время все равно есть, делать особо нечего, а сделанное вручную всяко вкуснее. С последним я мог бы поспорить, но не стал, потому как получилось действительно неплохо. Ну а теперь о главном, начал я, когда все наелись и расселись вокруг костра с кружками травяного чая. Какую там херню на нас решили повесить на этот раз? На тебя, шаман, не на нас, поправила меня Изаура. А вот хрена вам, дамочка, да с причмоком, оскалился я. Кто там верещал, что нужна им помощь? Мы не должны просто так улетать, не дали мне с Сагарой по-быстрому съебаться, так теперь попретесь вместе со мной чинить насилие и произвол. Насчет произвола и насилия я против, поморщился Сагара. А вот помощь можно, все равно в одной лодке плывем. Уважаемые странники, спокойным голосом привлекла внимание Дэя, осторожно держащая глиняную кружку с дымящимся напитком. Я понимаю, что у каждого из вас свое мнение касательно сложившейся ситуации и степени участия в ней, но, может быть, вы позволите сначала мне объяснить происходящее и суть посланного высшей силой задания, и уже после этого продолжите свою дискуссию. Мы с компаньонами сконфуженно переглянулись. Прошу, ответил за всех Сагара. Благодарю, едва заметно улыбнулась эльфийка, после чего сразу же вернула лицу сосредоточенно отстраненное выражение. Суть дела можно заключить в одну фразу. Уничтожить шамана Фрафуна. Звучит несложно, пожал я плечами. Угу, кивнула Изаура. Конструктивная деструкция, это, можно сказать, смысл нашего существования. Я не знаю ваших сил, обвела нас взглядом Дэя, но раз в вашем отряде черный дракон находится на положении раба, то они должны быть велики. Лут, сидящая сбоку от меня, тихо шмыгнула носом, неразборчиво что-то пробормотав, готов на собственную головку поспорить, что в очередной раз жалуется на жизнь. Ничего, скоро привыкнет. Шаманы, хоть и далеко не слабые противники, но они не боги, продолжила эльфийка. Думаю, вы быстро отыщете способ их убиения. Другой вопрос касательно последствий подобного шага. Именно о них говорит вторая часть задания, дословно звучащая как «минимизируй сопутствующий урон». У меня начал стрелять в висок, отдаваясь болью в правом глазу. Старушенция, это с каких пор ты начала заботиться о сопутствующем уроне? Молчишь? Ну и молчи, сам знаю. Небось опять чисто из спортивного интереса попыталась как можно сильнее усложнить мне жизнь, чтобы бедная деточка росла и развивалась. Нет бы, как во всех нормальных сказках, выдать меч-леденец и пустить спасать бабу-самораздеваку из башни за первым поворотом. Я так понимаю, под сопутствующим уроном имеются в виду жертвы среди гражданского населения и разрушение строений, уточнил Сагара. Истинно так, кивнула Дея. Башня шаманов находится на острове Хула-Хула, самом большом обитаемом острове нашего осколка. Вокруг нее сосредоточены земледелие и культура моего народа. Под, попытался опять влезть Сагара, но эльфийка перебила его с взглядом завуча, перед которой пьяные школьницы устроили стриптиз. «Позвольте мне закончить историю», — строго сказала Дея. «Я уверена, что с ходом нити моего рассказа большая часть вопросов отпадет сама собой. Постараюсь уложиться в краткие фразы, не усложняя их лишними для вас подробностями. Шаманы – маги-правители морских эльфов. Некогда это был титул самых уважаемых и способных магов нашего осколка, что являют собой щит и меч народа, не позволяющий другим его искоренить. Да, мы живем в сфере власти драконьего клана, но ящеры редко вмешиваются во внутренние дела своих вассалов, защищая нас лишь от врагов внешних или выходящих за пределы наших сил. Однако со временем шаманы из защитников превратились в наши же проклятия. Ныне это каста властолюбивых эгоистов, охочих до низменных наслаждений от дурманящих зелий, еды и юных тел. И недавно эти существа, ибо эльфами я называть их не могу, покусились на последние, оставшиеся вне их власти, на хранителей артефактов и деву волн. Большинство моих сестер и братьев пали от вероломного удара. Оставшиеся погибли, спасая деву. Ныне из хранителей жива лишь я. Это, конечно, все печально, ибо тьфу, зараза блядская. Я тряхнул головой, пытаясь выгнать из сознания неспешный и гипнотизирующий голос Дэи. Говорю, что это все плохо и так далее, но почему нам просто нельзя снести эту чертову башенку к херам кошачьим? Там хранятся сокровища моего народа, покачала головой эльфийка. Это артефакты, украденные из мертвых рук хранителей, древние свитки, обучающие магическому ремеслу, запасы провианта на день бушующего моря, и многое другое, являющееся для морских эльфов невосполнимой утратой. «Хуёво быть вами», закусив губу, пробормотал я, пытаясь осмыслить всю ту ахинею, что несла наша новая знакомая, и как-то связать это с требованиями древнейшей. По всему выходило, что в роли противника выступал целый орден неслабых боевых магов, терроризирующий пусть карликовую, но страну. Их нельзя было просто закидать ядрин бутонами, потому как сидели эти глисты народа в самой его жопе. А как известно, без жопы жить нельзя. Так что придется вооружаться резиновыми перчатками и вазелинчиком, и аккуратно выковыривать твари из логова по одному, или травить, или нырять за ними. И за весь этот геморрой бездна обещала плюшку. Правда, ее плюшки всегда весьма сомнительного характера, зато мощные, но с подвохом, но мощные. Я задумчиво взъерошил волосы Лут, понимая, что отвертеться не удастся. По крайней мере, мне. Просто потому, что послать все нахер и двинуться дальше я не смогу. Мне так и так нужно попасть в эту самую башню шаманов, а всяких стрёмных типов в черных балахонах туда вряд ли пускают. Маги, непростые противники, задумчиво сказал Сагара, видимо, придя к аналогичным несложным выводам. Однако у них есть одна слабость. Слишком долго читают заклинания. Плазменный снаряд летит куда быстрее. Тут все зависит от самого мага, покачала головой кукла Искина. Но не думаю, что они тут прямо виртуозы-чероплеты. По крайней мере, попробовать можно. Я перевел взгляд с одной серьезной моськи на другую. Значит, вы все-таки со мной, уточнил на всякий случай. А почему нет? Пожал плечами Сагара. Я не привык бегать от боя. Хоть ты и дебил, но уже свой дебил, кивнула Изаура. Ребят, спасибо. Я невольно широко улыбнулся. И это нужно отметить групповушкой. Кто со мной? Бум. Дальше я не помню. 20. Пробный заход. Чи. Замерзшая Лут поплотнее укуталась в теплую накидку и печально вздохнула. Дожила. Пронеслось у нее в голове. Не хватало только заболеть, как обычной двуногой. Дракониха покосилась на сидящего рядом Андрея и испустила еще один печальный вздох. «Потерпи, скоро свалим», не оборачиваясь, сказал Вестник, продолжая наблюдать за поселением морских эльфов через бинокль. Они уже несколько часов сидели на склоне скалы, вздымающейся на берегу острова Хула-Хула, и наблюдали за окрестностями эльфийского поселения и стоящей рядом с ним башни шаманов. Аналогичным делом, но с другой точки, занимались Сагара и Дея, а механоид остался стеречь Руфуил и Ауле, Деву Волн, в скрытом прибрежном гроте на соседнем необитаемом острове. Что именно хотели выяснить Вестник и Гардиан, Лут не знала. Понимала лишь, что эти двое планировали какую-то пакость, чтобы выманить эльфийских магов из башни. Еще раз негромко чихнув, Калутарина Руси придвинулась ближе к хозяину и прижалась к теплому боку. Бросила взгляд на видимый кусок большого острова, не скрытый маревом желтого тумана. Основную часть суши занимали многочисленные поля и фруктовые сады, между которыми торчали шляпки странных грибовидных домиков аборигенов. Животных видно не было, их морские эльфы не разводили, предпочитая мясо рыбы и разных водяных тварей. Ближе к центру острова был виден силуэт крупного поселения, больше напоминающего лес из гигантских грибов. Стену этого странного городка не было, строить их у эльфов не было ни смысла, ни возможности. Ну а в нескольких сотнях метров от поселения возвышалась 30-метровая заостренная башня темно-серого цвета, опоясанная кольцами балкончиков. Именно на этой башне и сосредоточил свое внимание Андрей. Вернее, на балкончиках, на которых периодически появлялись высокие горделивые фигуры в распахнутых балахонах, халатах, а иногда и просто нагишом. Последних он изучал особенно внимательно. «Грязный извращенец», — вздохнула чешуйка, наблюдая за этим непотребством. «Цыц, женщина!» — мысленно шикнул на нее Вестник. «Для дела нужно. Или, думаешь, мне приятно рассматривать их куцые члены? Ну, не такие уж и. Не хочу это слышать». Поспешно перебил ее Андрей, закатывая глаза. «Это все твоя испорченная натура на меня влияет?» — хмыкнула Дракоша. «Плетение хоть не забыл, помню», — поморщился Вестник. «Забудешь его тут. Целый день сидел на жопе, как тот у мини-куй, и задрачивал, задрачивал, задрачивал. И все равно без твоей подсказки нормально пошаманить не получится. А ты что хотел? Вот так раз, и все знаешь, увы, с истинной магией такое не сработает. Ладно, думаю, я запомнил достаточно этих харь. Пора закругляться. Нужно будет немного переработать твой гардероб», опуская бинокль. Андрей с невольной усмешкой посмотрел на шмыгающую носом Дракошу. «А то бронелифчик с юбочкой, конечно, сексапильно, но ты так скоро дубу дашь. Кстати, не особо-то ведь и холодно. У драконов температура тела несколько ниже, чем у других рас», — ответила Лут на недосказанный вопрос. «А мой подвид еще и очень слаб в двуногой форме». «Понятно, все с тобой», — махнул рукой Вестник и снял с пояса лук. «Раздевайся». Лут пару раз хлопнула глазками и беспомощно огляделась. «Что, прямо тут?» Почти панически пронеслось у нее в голове. «Нет, я не против самого процесса, но не во время шпионажа за врагом. Да и палка это ему зачем? Неужели собрался меня ею?» Ох, однако противиться прямому приказу она не могла, и пока разум предавался тихой панике, ручки словно жили собственной жизнью и быстро стаскивали с тела немногочисленные предметы гардероба. Андрей же, с легкой довольной улыбкой наблюдавший за этим делом и без труда угадавший мысли Лут по ее красноречивой мордашке и горящему взгляду, в итоге не выдержал и негромко заржал. «А теперь, игуана озабоченная, пакуй шмотки в сумку и готовься превращаться», — резюмировал он. «Полетим на предельной скорости, потому как шума сейчас будет». Отвернувшись от сконфуженной Лут, Вестник запитал манеартефакт и взялся за появившуюся тетиву. «А попадешь?» – неуверенно спросила Чушика. «А хуй его знает?» – усмехнулся Андрей, формируя стрелу. «Давай, показывай эту залупу». «Сам ты это слово!» – возмутилась Чушика, но все же вывела перед буревестником объемную проекцию сложного комка из переплетенных нитей и геометрических фигур. Обреченно вздохнув, Андрей пошевелил пальцами и начал старательно выплетать нитями серой маны копию проекции. «Молодец! Получилось всего лишь с пятой попытки», — похвалила его чешуйка 15 минут спустя. «Чи!» — Лут обреченно чихнула, обхватив себя руками. И непонятно было, пытается она прикрыть так безразмерную грудь, или просто согреться. Выдохнув, Вестник аккуратным движением поместил готовое плетение в массивный наконечник энергетического снаряда. По обернутой балахоном руке глухо хлопнула магическая нить, вызвав у Андрея недовольное шипение и приглушенный мат, а черная стрела улетела высоко в небо, разорвавшись фейерверком прямо над эльфийским поселком. Под управлением плетения, солидный заряд обычной смертной маны, щедро влитый в наконечник, преобразился в разноцветные огоньки, которые безобидным вихрем закружились в пространстве, привлекая внимание местных жителей и вышедших на балкон эльфийских магов. Последние ничего особенно не боялись, защита на башне стояла такая, что ее стая драконов сходу не проломит. Глядя на неожиданный фейерверк, простые эльфы испытывали испуг и любопытство, а маги – легкое пренебрежение, так как видели всю корявость управляющего плетения и одновременно заинтересованность, потому как сама магия была им незнакома. Однако вскоре настроение всех наблюдающих сменилось шоком, ужасом и стыдом, особенно у молодых девушек. Дело в том, что радующие глаз огоньки начали складываться к картинке. Позеленевшие от возмущения и злобы всесильные шаманы, казалось, даже забыли дышать, глядя как на сменяющиеся движущиеся изображения, во всех подробностях изображающие плоды больной фантазии одного не слишком порядочного героя, с участием собственно великих шаманов и нескольких десятков лоснящихся от пота неимоверно толстых чернокожих людей. Довольный Андрей хлопнул по обнаженной попке стоящую с открытым ротиком Лут и широко улыбнулся. А теперь, красавица, валим как можно быстрее. А то маскировка управляющих нитей для великого и ужасного Гудвина оказалась всей еще непосильной задачей, и сейчас по нам по-любому прилетит какая-нибудь магическая херня. В просторном каменном гроте сидела маленькая хрупкая девочка и грелась у широкой электронной жаровни. Разводить обычный костер тут не решились, выходящий сквозь небольшие отверстия в потолке пещеры дым мог привлечь ненужное внимание. Да и дрова для подобной роскоши было взять просто неоткуда. Так что мозг, особо не заморачиваясь, синтезировал обогреватель гриль и периодически его подзаряжал. Островок с гротом хоть и находился всего в паре часов пути от Хула-Хула, но давал надежное укрытие. Сам по себе он был небольшим голым куском торчащей из воды скалы, а вход в пещеру возможен только по извилистому затопленному тоннелю. Именно из-за проблем с припасами и доступом в грот Дея, хоть и знала о его существовании, не решалась тут прятаться раньше. Но сейчас обстоятельства были более благоприятными. Гладкая поверхность воды, занимающая добрую половину грота, вздыбилась, и из нее с легким плеском показалось большое черное тело волшебного ящера. Лут шустро выбралась на берег, отфыркиваясь и тряся головой. Андрей соскользнул с ее спины и устало растянулся прямо на холодном мокром полу. «Все, полчаса не кантовать, или буду раком драть», — пробормотал вестник. «Переоденься сначала», — подала голос Изаура, — «а то простынешь». «Чего это ты такая заботливая?» — удивился Андрей, приподнимая голову. «А кому охота терпеть рядом шатающегося от температуры мужика с соплями до колен?» — ехидно уточнила Искин. Андрей, подумав, решил согласиться. Не то, чтобы он боялся простуды, с его модифицированным телом можно хоть гвозди жрать, хоть голышом на снегу спать, но от этого лежание на холодных камнях в мокром костюме приятнее не становилось. Чертыхнувшись, он поднялся и пошаркал к обогревателю, рядом с которым Миха уже установила перекладину для сушки белья, ширмочку и 4 халата. «Сервис, однако», — хмыкнул вестник и махнул рукой дракону. «Лутецкий, не тормози, а то сейчас еще эти двое». Его прервал громкий всплеск и целый фонтан брызг, сопровождавшие выпрыгнувшего из воды киборга. Пролетев по параболе несколько метров в воздухе, Гордиан спокойно приземлился на каменный пол, разжал руки, Сагара выпустила из объятий слегка пошатывающуюся Дею, которая усиленно откашливалась от морской воды. Весь путь горделивой эльфийке пришлось проделать буквально в объятиях Гордиана, прижимаясь к нему так крепко, как только позволяли ее мышцы. А позволяли они, стоит признать, очень многое, для столь тонкого на вид существа. Причина столь странной манеры передвижения была проста. Держать киборга сзади за спину было решительно невозможно, потому как там располагалось основное сопло Икаруса, а нести женщину на руках словно принцессу Сагара не мог из-за сносящих всея и все на своем пути потоков воздуха и воды. Вскоре вся компания, кроме решившей остаться в мехе и Зауры, переоделась в длинные махровые халаты и уселась тесным кружком вокруг обогревателя. «Подведем итоги разведки», — вздохнул Андрей, после того как более-менее отогрелся сам, а прижавшаяся к нему Лут перестала отчаянно дрожать. Если выразиться коротко, то это зверек-песец, товарищи, северный и очень пушистый. Не знаю, что там эти долбоебы нашаманили, но пока жив хотя бы один из них, в саму башню я не ногой. У меня волосы на жопе встали дыбом от одного на нее взгляда. Защита обители мудрости морского народа была установлена в дни дремучей древности, невозмутимо кивнула Дея. Никто не знает пределов ее сил. Но даже прилетающие для переговоров драконы не хотят входить туда без особой надобности. Перед отходом я на пробу выстрелил плазмой в сторону одного из магов, толпящихся на балкончике, задумчиво сказал Сагара. Расстояние было дальнее, Заряд сильно рассеялся, но даже так его мощности должно было хватить. Вот только там замерцала какая-то защита и без видимых усилий поглотила энергию плазмы. Значит, в саму башню нам соваться не стоит не только из-за задания, но и по причине ее усиленной фортификации, задумчиво протянула Изаура. Что возвращает нас к вопросу о выманивании противника. Как с этим? Гордиан кашлянул и начал говорить, как-то странно при этом косясь в сторону Андрея. Проведенную нашим магом акцию провокации, киборг замялся. В общем, ее можно назвать успешной. После ухода первой команды с точки наблюдения по ней был нанесен массированный магический удар. Нету больше скалы. А на выяснение обстоятельств и подтверждение поражения цели к зоне удара прибыло сразу 6 шаманов. В бой вступать не стал, так как не счел его выгодным. Но план работает, маги бесятся так, что я боялся, как бы их прямо там не хватил сердечный приступ.